Глава 126. Сидя с бокалом шампанского в руке, Селеста наблюдала, как в лучах заходящего солнца гости поднимаются по тропинке к вилле Колина. В Италии принято ужинать поздно. Уже почти стемнело, вдоль дорожки зажглись фонари. Первыми пришли соседи, которые ухаживали за оливковой рощей. Мужчины оделись в темные костюмы, женщины в яркие хлопчатобумажные платья. Затем автомобиль доставил к крыльцу виллы древнюю Нонну Бартолини. Старейшая представительница семьи была с ног до головы одета в черное. Голову, словно у монахини, покрывал платок, отделанный черным кружевом. Она опиралась на клюку. С другой стороны ее поддерживал под руку внук Джованни, за которым следовал целый выводок дочерей, наряженных в цветастое платье, также украшенное кружевом. Далее явился местный священник, отец Микеле, а за ним высокий мужчина с аристократической внешностью, владелец виллы. На машинах и трехколесных мотороллерах прибыли остальные Бартолини и другие жители деревни. Шум усилился. Патти и Кэтлин приветствовали всех радушными объятиями и поцелуями, так что Селеста с ее английской сдержанностью даже почувствовала себя немного неловко. Арчи оживленно болтал с гостями. Селеста покрутила головой по сторонам. Чем бы полезным заняться? Клэр разносила на подносе напитки. На крыльцо вышла Элла, которая выглядела необычайно элегантно и очень по-европейски. При виде нее, такой расслабленной и счастливой, у Селесты в горле встал комок. Этот отпуск, безусловно, пошел Элле на пользу. С ее плеч словно бы свалился груз многих лет. «Да, сегодня будет волшебный вечер», — улыбнулась Селеста, охваченная возбуждением. «В такую ночь можно ожидать любых чудес». Тост следовал за тостом. Бокалы дружно звенели, смех и вино лились рекой. На этот раз не терпкое домашнее вино, а благородное итальянское кьянти и бароло. Пока продолжались бесконечные застольные речи, прислуга подносила гостям тарелки с местными сырами и шоколадом. У Эллы зудела рука запечатлеть праздник на бумаге, но кругом щелкали фотокамеры, и она решила, что сохранит красочные картины в воображении. Однако она быстро отвлеклась. Ее усадили рядом с Пьеро Марселини, который словно вырос из-под земли и приклеился к ней. Ну а почему бы Родди и не пригласить хозяина виллы? Элле пришлось раскрыть Пьеро свою профессию, и оказалось, что он весьма сведущ в вопросах искусства. Такого собеседника трудно было игнорировать, тем более что Клэр бросала на мать многозначительные взгляды и шептала: «Витторио де Сика против него — бледная тень». Самый старший из мужчин Бартолини поднялся и произнес тост в память тех, кого в этот день не было за столом, а также в честь отца Франческо, брата Патриции, который спас жизнь Родди. Пьеро усердно переводил. Он объяснил, что местный диалект настолько труден, что можно лишь передать общий смысл. Он говорит: «Война разлучила нас, но мы снова вместе. Много лет назад большие воды Атлантики разделили братьев Бартолини, однако дух семьи крепок, и теперь все ее члены воссоединились, чтобы больше не терять друг друга. Так хотел бы Франческо, так хочет Анджело. Мы желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни». «О ком речь?» — шепотом спросила Элла. Она наклонилась к Пьеро и уловила тонкий волнующий аромат его лосьона после бритья. «Мария, первая жена Анджело, та, что была до Кэтлин. Она утонула на Титанике вместе с новорожденной дочкой». «Еще одна жертва Титаника», — пробормотала Элла. «Как печально». «Алессия не умерла», — громко объявила Патти. «Нет, мы считаем, что она лишь потерялась. Мой отец верит в это». «Дядя Джованни», — воскликнула она звонким театральным голосом, — «расскажи всем про башмачок, пинетку Алессии». Старик на другом конце стола опять поднялся и при свете свеч помахал чем-то зажатым в руке. «Что он говорит?» Элла напрягла слух, но старик тараторил слишком быстро. «Что-то про Скарпетта, пинетку, которую отец нашего Франческо нашел в порту, когда корабль привез в Нью-Йорк спасшихся пассажиров. Анджело верил, что этот башмачок свалился с ножки его дочери», — прибавил Пьеро. «Мы дали этот башмачок Фрэнку на удачу, но он ему не помог», — вполголоса произнесла Кэтлин, горестно кивая. «Потому что он вернул его родственникам, отдал Нонне Элизабете. Я сам видел, как он это сделал», — вставил Родди. «Фрэнк сказал, пинетка — доказательство того, что он сын своего отца, а бабушка Нонна подтвердила, что башмачок сшили в этих местах. Фрэнк отказался забрать его назад и в тот же день погиб». Воцарилась полная тишина. Старик пустил крохотный башмачок по кругу. Гости передавали его из рук в руки, качая головами. «Нам он послужил талисманом», — произнес Джованни. «Многих крестьян выдавали и расстреливали, а мы уцелели». Пьеро передал пинетку Элле. Клэр наклонилась и схватила ее, чтобы получше рассмотреть. «Ой, она точь-в-точь как та, что лежит у нас в комоде». «Дай-ка взглянуть». Селеста разгладила пинетку на ладони и затрясла головой. «Да-да, я видела вторую такую». Она подняла глаза, точно громом пораженная. «Боже милостивый! Элла! Да это же...» Взгляды всех гостей обратились в ее сторону. Селеста от изумления потеряла дар речи. «Неужели это действительно тот самый башмачок?» «Сейчас или никогда», — тихо промолвила она. Элла, раскрасневшаяся от вина, жары и потрясения, набрала в грудь воздуха. «Нет, прошу, ничего пока не говори, я должна убедиться». Она встала и устремила взгляд на старуху, которая стояла на другом краю стола, держа в руках маленький башмачок. «Я видела похожую пинетку раньше. Парная ей лежала в комплекте белья для младенца вместе с чепчиком и платьицем, отделанным таким же кружевом. Одежду достали из моря», — голос Эллы дрогнул. «Я больше не могу». «Возможно ли?» — сказал священник. «Тогда это воистину чудесный башмачок. Нонна, слышала, что тут говорили?» Все посмотрели на старуху, из глаз у той текли слезы. «Боже, я этого не вынесу!» — воскликнула Элла и вскочила из-за стола. «Погодите! Постойте!» Пьеро попытался удержать ее, схватив за запястье, но она вырвалась, убежала и закрылась у себя в комнате. «Что я наделала? Тайна моей матери не для чужих ушей. Ее нужно похоронить, как любой другой секрет в женском сердце, как затонувший корабль на океанском дне. Какое странное совпадение! Неужели все это правда? Если да, что же дальше?» «Откуда ты об этом узнала, мама? Что за таинственная история?» Родди сидел в кресле, курил сигару в неровном мерцании свечей и разглядывал опустевший стол, винные пятна на скатерти, крошки миндального бисквита, скомканные салфетки. «Я лишь утверждаю, что у нас дома в сушильном шкафу лежат детские одежки, украшенные кружевом, которые попали к нам с Титаника. И да, в их числе пинетка, парная этой. «Рубашечки уже нет», — сообщила Клэр. «Я порезала ее на наряды для кукол». «Так чьи же они?» — озадаченно спросила Патти. «Не понимаю, с чего вдруг Элла умчалась?» Селеста отхлебнула кофе. Сколько чашек она уже выпила? И вздохнула. «Какой необычный вечер. Все недоумевают, в чем дело, задают вопросы. Элла, ошеломленная поворотом событий, заперлась у себя и не хочет выходить. Я была рядом, когда спасли ребенка, и верила сказанному. А сказано было, что именно капитан вытащил младенца из воды и передал в шлюпку», задумчиво произнесла Селеста. «Мэй прижимала его к груди, как своего. Это совершенно точно. Однако память — странная штука. Она способна выкинуть фокус, и человек вспомнить не только то, что видел, но и то, что лишь думает, будто видел. Сейчас я уже все забыла. Что до остального?» «О каком ребенке речь?» Патти посмотрела на Кэтлин. «Что вообще происходит?» «Мамочка», — обратился к Селесте Родди. «Правильно ли мы поняли, что...» «Не знаю. Ох, не знаю. Я ни в чем не уверена, но когда я взяла в руки пинетку...» «Нет, наверное, просто совпадение». «Есть лишь одна вещь, которая подтвердит правду. Тот самый комплект детских одежек. Вернее, то, что от них осталось», — вмешался Арчи. «Удивительно, как их еще не погрызли мыши». «В шкафу наверняка что-нибудь сохранилось, да?» Селеста перевела взор на Клэр, но та лишь пожала плечами. «И что будем делать?» — поинтересовался Родди. «Ничего», — ответила Селеста. «Это не наша история. Во всяком случае, не моя. Клэр, твоя мать, сама решит, как поступить. Дайте ей время и возможность разобраться в себе. Она всегда была верна памяти Мэй. Элла все нам расскажет, когда будет готова. Идемте спать. Завтра нас ждет увлекательный день», — сказал Арчи. «Я так ничего и не поняла. Что с этой пинеткой? Чья она?» — нетерпеливо воскликнула Патти. «Давай дождемся завтрашнего дня», — произнес ее муж.